«Что ж, все в норме», — сказал он, грея ее озявшие ноги своими крепкими горячими руками. «Все как у людей. Я ведь всегда знал, что женат на сумасшедшей. Но все-таки о чем ты думала, когда собирала вещи? О том, как увижу тебя». «Ты всегда думаешь не по порядку», — упрекнул он. «В то время как другие жены считают по пальцам детей и багаж, ты витаешь в каких-то облаках. Где я тебе теперь возьму паспорт? А зачем он мне?» Полдня злость проспала, а раскрыв глаза, спросила: «Что ты тут делаешь?» «Сейчас готовлю тебе свиную отбивную», — попытался увильнуть Штуб. «Слышишь, как славно шипит?» «Я не про сейчас», — сонно потягиваясь, произнесла она. «Ты же понимаешь, о чем я». Он сел на край кровати, щелчком выбил папиросу из пачки и задумчиво произнес: «Зося, не будем об этом говорить, ладно? Ты ведь знаешь, на дурное или низкое мы с тобой не способны». Зося села в постели, и голос ее чуть-чуть охрип, когда она спросила: «Она опасная?» Штуб молчал, раскуривая сырую папиросу. «Пока этого нет и не предвидится в ближайшее время», — наконец ответил он. — «Сейчас я тебе принесу твою котлету». Всего 4 дня погостила она у него, а потом тяпу хватила корь, и Зосе пришлось уехать в Ульчанск. На портного люкс или экстра, как выражался Ястребов, Штуб выучиться не успел. Выучился на фарсистову портняшку, но и это годилось в спехе надвигающихся событий. В апреле 40-го года, когда Норвегия и Дания были оккупированы немцами, Штуба срочно командировали в Одессу. Тамошний главный начальник приболел, заместитель срочно был вызван в Москву. Штубу пришлось иметь дело с гренадерского роста товарищем по фамилии Дубов. Не помня себя от замешательства по причине свалившейся на него международной ответственности и желая лишь выйти из кипятка живым и в нем не свариться, Дубов долгое время только отдувался, словно в парной бане, а потом, утирая обильный пот, зачастил: «Я лицо малозначащее. Эти вопросы для меня могут решать исключительно директивные органы. Одно мне известно совершенно конкретно. Наша дружба с Германией — дело не шуточное. Надеюсь, вы помните, как сказано в историческом документе». И Дубов по памяти бойко процитировал: «Минуточку». Попробовал было вежливо прервать цитатчика Август Янович: «У нас с вами дело безотлагательное», но цитатчика не так просто было остановить. Тогда Штуб распорядился: «Помолчите». Дубов остановился на полуслове. «Вы меня цитатами не бейте», — холодно сказал Штуб. «Вы дело говорите, цитаты я и сам цитировать умею». «А дело...» — что ж, испугался Дубов. «Дело дипломатическими осложнениями пахнет. Доложите не ваши размышления, а факты». «Слушаюсь, пожалуйста, факты. Мы берем парашютиста близ румынской границы, уточняю по карте, здесь 60 километров. Согласитесь, пилот мог вполне потерять ориентировку. Он залетел всего только до Котовска, в тумане, он утверждает. Я проверял, тумана не было», — сказал Штуб, зло любуясь испугом начальника. «Была идеальная видимость и здесь, и над территорией Румынии». «Но вы же понимаете, они уже запрашивали, и сюда звонил сам фон Шуленбург». «Почему сам? И каким курсивом? Фашистюга, сволочь! Какой он для нас с вами сам?» «Что вы ответили?» «Как приказано, знать не знаем, ведать не ведаем. Точно?» Дубов совсем скукожился от страха. Теперь и этот очкарик ему не верит. «Вы же понимаете, — опять начал он, пытаясь разобрать, какова птица Штуб, — высоко летает или так себе на подхвате. Вы же понимаете, мы тут не ориентированы, мы лишь исполнители. Чекист не бывает только исполнителем. Чекист думать должен». Ровно через сутки немецкий парашютист, не пожелавший назвать даже свою фамилию, сидел перед чекистом Штубом. Пригубив чашку с кофе, он отставил ее с брезгливой миной. «Это же помои», — сказал он. «Да что вы!» — на хорошем немецком языке искренне удивился Штуб. «А, по-моему, кофе как кофе. К «Кстати, — добавил он, — на интуриста вы не рассчитывайте. Это все кончилось безвозвратно. Вы шпион. Обращаться с вами мы будем как со шпионом».